мы расстаемся. Я больше ничему не могу тебя научить. У тебя в голове достаточно знаний в самых разнообразных областях науки и техники, от игры в шахматы до нейрохирургии. Этого вполне достаточно, чтобы сделать неплохую карьеру. Новые ученики уже ждут своего места. Я не могу держать вас здесь бесконечно. Одним словом, учеба закончилась. Утром я провожу тебя к выходу из ночной школы. Тебе, конечно, придется немного поплутать в лабиринте, но не сомневаюсь, с твоим уровнем интеллекта ты найдешь выход из темных гор. А теперь отправляйся спать. Доброй ночи. Беседа, которая все же носила несколько односторонний характер, подошла к концу. Я нащупал в темноте дверь. — А что касается твоей философской проблемы? — крикнул Феринчик мне вслед. — Да, ты небольшой и не маленький. — Какой ж тогда? — Ты средний. Выходит, он действительно умел читать чужие мысли. На следующее утро я вошел в класс, как в первый раз. Он казался мне необыкновенно чужим. За моей партой уже сидел новый ученик. Это был Додо, а точнее Додо Альбинос, с ярко-красными глазами и молочно-белыми перьями. Я попрощался со всеми по очереди. Пожал руку Миролюбу, Гроту, Цилли, Додо, которого звали Тугодум. Мне не было грустно. Расставание с одноклассниками меня совершенно не трогало. Пока я брел вслед за профессором по темному коридору, меня охватило странное чувство страха и торжественного волнения. Лексикон. Подойдя к выходу, Филинчик сделал то, чего я меньше всего от него ожидал. Он меня обнял. Так близко к профессору я еще никогда не подходил, даже минувшей ночью. Как только он прижал меня к своей груди, на голову мне лавиной сошел новый поток знаний. Поначалу он состоял из тысяч беспорядочно теснящихся букв, которые потом вдруг стали складываться в слова, формулы, научные факты, и в конце концов превратились в книгу, заглавие которое на мгновение четко и ясно высветилось в моем мозгу, а потом снова исчезло. Филинчик, если можно так выразиться, при помощи телепатии записал на винчестер моей памяти главный труд своей жизни — энциклопедический словарь, вобравший в себя основные сведения о Замонии и ее окрестностях. «И еще», — тихо сказал профессор, — «запомни два правила. Если захочешь есть или пить, просто лежи в стены туннеля. От жажды поможет конденсат, который собирается на камнях, а голод отлично утоляет плесень, которая не только освещает туннель своим фосфорическим светом, но и содержит все нужные витамины, минералы, углеводы, жиры и белки. А второе? «Остерегайся пещерного тролля», — ответил Филинчик.